Она бродила по комнате, открывая ящики, хлопая дверцами. Нашелся ремень, даже два, и цепочка для пояса. Вот ее документы, кредитные карточки. Так, делаем вид, будто их не замечаем. На ходу она что-то говорила. Ум лихорадочно работал. Камень ломает ножницы. «Знаете, вы немного напоминаете мне покойного адмирала Форатьера. Вам обоим желательно разобрать меня на части и посмотреть, что находится внутри. Но Форатьер больше походил на ребенка. Не собирался потом за собой убирать. В отличие от него, вы искренне намерены, разобрав, сложить меня снова. Но с моей точки зрения разница не столь уж велика». Эйрл был прав насчет людей в комнатах, затянутых зеленым шелком. У Мехты был озадаченный вид. «Вы перестали заикаться?» — удивилась она. «Да». Кордели остановилась перед аквариумом, с любопытством его рассматривая. «Действительно перестала. Как странно. Камень ломает ножницы». Она сняла крышку с аквариума. В горле встал знакомый комок, смесь страха и предчувствия. Затем, словно невзначай, зашла Мехте за спину, держа в руках цепочку и рубашку. «Пора сделать выбор». «Я сделала выбор». Она кинулась вперед, обернула цепочку вокруг шеи врача, рывком заломила ей руки назад и крепко обмотала запястье другим концом цепочки. Мехта придушенно пискнула. Держа ее сзади, Корделия прошептала ей на ухо. «Через секунду я дам вам воздух. На какой срок? Зависит от вас. Вам предстоит попробовать настоящий бароярский метод допроса. Он мне никогда не нравился, но теперь я вижу, что иной раз без него не обойтись. Например, когда вам страшно некогда. Она не должна догадаться, что я блефую, не должна. Сколько у Тейлора людей вокруг здания? И где именно они расставлены?» Корделия чуть ослабила цепочку. С остановившимся от страха взглядом Мехта выдавила: «Нисколько!» «Все кретяне лжецы», — пробормотала Корделия. «А Билл не дурак». Подтащив врача к аквариуму, она сунула ее лицо в воду. Та отчаянно вырывалась, но Корделия была выше, сильнее и гораздо лучше тренирована. Мехта начала терять сознание. Корделия вытащила ее и позволила пару раз вдохнуть. «Не хотите пересмотреть свою оценку?» «Господи, а что, если это не подействует? Теперь они уже никогда не поверят, что я не агент». «Ох, не надо!» — еле выговорила Мехта. «Ладно, лезьте обратно». Корделия снова ее окунула. Вода качалась и выплескивалась из аквариума. Корделия видела сквозь стекло лицо Мехты, странно увеличенное, болезненно желтое, с причудливыми бликами от камушков на дне. Изо рта у нее вырывались серебряные пузырьки и всплывали вокруг лица. «Вынимаем». «Так? Сколько? Где?» «Правды нет». «Попейте еще». «Вы не станете меня убивать!» «Ставьте диагноз, доктор», — прошипела Корделия. «Я нормальная женщина и притворяюсь сумасшедшей или сумасшедшей и притворяюсь нормальной. Растите жабры!» У нее сорвался голос. Она снова погрузила лицо своей жертвы в воду, заметив, что тоже затаивает дыхание. «А вдруг она права, а я ошибаюсь? Что, если я агент, но не подозреваю об этом? Как отличить подделку от оригинала? Камень ломает ножницы». Дрожа всем телом, она представила себе, как держит и держит голову этой женщины под водой, пока та не перестает сопротивляться, пока не потеряет сознание, и потом еще, пока не наступит гибель мозга. Сила, возможность, желание — у нее есть все. «Так вот, что чувствовал Эйрел на Камаре», — подумала она. «Теперь я понимаю. Нет, теперь я знаю». «Сколько? Где?» «Четверо», — прохрипела Мехта. Корделия обмякла от облегчения. «Двое в вестибюле, двое в гараже». «Спасибо», — механически поблагодарила Корделия. А теперь отдохните». Связав беспомощной женщине ноги, она сунула ей в рот кляп и уложила на полу между стеной и кроватью. Быстро рассовала по карманам документы, кредитные карточки, деньги, потом включила душ и на цыпочках подошла к двери. Ох, как нужна сейчас минута! Всего одна минута, чтобы овладеть собой. Тейлор и санитар куда-то вышли. Наверное, на кухню выпить кофе. Корделия сделала шаг в гостиную и осторожно осмотрелась. О, Боже! Тейлор стоял в дверях кухни, поднося чашку к губам. Они замерли, глядя друг на друга. Корделия подумала, что зрачки у нее, наверное, огромные, как у какого-нибудь ночного зверька. У наблюдавшего за ней командора странно искривились губы. Потом он медленно поднял левую руку, отдавая ей честь. Рука была не та, но в другой он держал чашку кофе. Он отпил глоток, не сводя с нее глаз. Корделия вытянулась по стойке смирно, отсалютовала и тихо выскользнула из квартиры. На секунду ее охватил ужас. У входа оказался журналист со своим оператором, один из самых назойливых, тот самый, которого она вчера выгнала из здания. Пьянее от волнения, она улыбнулась ему, чувствуя себя парашютистом в затяжном прыжке. «Не раздумали брать интервью?» Он мгновенно схватил наживку и защелкнул кнопками радиоаппаратуры. «Помедленнее, помедленнее. Не здесь. За мной следят, знаете ли». Она заговорщически понизила голос. «Правительство заметает следы. То, что мне известно, может взорвать всю администрацию. Это касается судьбы пленных. Вы могли бы сделать себе имя?» «Тогда где же?» Он буквально лез из кожи. «Как насчет космопорта? Там в баре тихо. Я закажу вам рюмку чего-нибудь, и мы сможем спокойно посидеть и спланировать кампанию». У нее в голове шел отсчет времени. Вот-вот дверь их квартиры распахнется. «Но предупреждаю вас, дело трудное. В вестибюле два правительственных агента, и в гараже тоже. Мне надо пройти мимо них незамеченной. Если станет известно, что я с вами разговаривала, другого шанса вам уже не дадут. Никакого насилия, просто ночью вы тихо исчезаете, и разносится слух, что вас положили на обследование. Понимаете, что я хочу сказать?» Журналист явно ничего не понял. Его передача специализировалась преимущественно на клубничке, и, сгорая от нетерпения, повернулся к оператору. «Джон, быстро давай сюда пиджак, шляпу и голокамеру!» Лучшей маскировки нельзя было и желать. Преображенная Корделия шагнула в лифт и вместе с телевизионщиками поднялась в гараж. У выхода дежурили двое в голубой форме. Она небрежно вскинула камеру на плечо, заслоняя голову, и прошла мимо них к машине журналиста. В баре космопорта Корделия заказала напитки, сделала большой глоток, пообещала, что сию минуту вернется, и улизнула, оставив репортера перед неоплаченными бокалами. Следующую остановку она сделала у билетного компьютера, нажав кнопку вызова расписания. В ближайшие 6 часов ни один пассажирский корабль на Эскобар не летит. Слишком долго ждать. Они наверняка прежде всего обыщут космопорт. Мимо прошла женщина в форме работника порта. Корделия ее остановила. «Извините, вы не поможете мне кое-что узнать о расписании частных транспортов или других частных кораблей?» Женщина нахмурилась, но в следующую секунду улыбнулась, узнавая. «Вы капитан Нейсмит?» Сердце на секунду замерло, потом отчаянно заколотилось. «Нет, спокойнее». «Да, понимаете, журналисты меня совсем одолели. Вы, небось, знаете, что это за братья?» Корделия одарила девушку взглядом, признающим в ней родственную душу. «Как бы мне от них отделаться? Может, мы и могли бы пройти в какой-нибудь кабинет? Мне кажется, что если кто-нибудь здесь и уважает человеческое достоинство, так это вы. Просто вижу это по вашему лицу». «Правда? польщенная и взволнованная служащая уже увлекала ее за собой. Очутившись в кабинете, она вызвала расписание всех полетов, и Корделия быстро их просмотрела. Вот это, кажется, подходит. Вылет на Эскобар меньше, чем через час. Вы не знаете, пилот еще не на борту? Этот корабль не берет пассажиров. Ничего, я просто хочу переговорить с пилотом. В частном порядке и наедине. Вы мне его не поймаете? Попробую. Ей это удалось. Он встретится с вами у посадочного узла 27. Но вам надо торопиться. Спасибо. Знаете, журналисты меня совсем доконали. Ни перед чем не останавливаются. А двое самых настырных даже переоделись в форму экспедиционного корпуса, чтобы ко мне пробиться. Представляются капитаном Мехтой и коммодором Тейлором. Настоящее бедствие. Если они начнут здесь разнюхивать, вы не могли бы вроде как забыть, что меня видели? Ну, конечно, капитан Нейсмит. Зовите меня Корделия. Вы просто молодец. Спасибо вам. Пилот оказался совсем молодым. Набирался опыта на грузовиках, прежде чем получить более ответственные пассажирские корабли. Он тоже узнал ее и сразу же попросил автограф. «Вы, наверное, удивляетесь, почему выбрали именно вас», — начала Корделия, дописывая автограф. «Меня, сударыня?» «Сотрудники службы безопасности проверили всю вашу жизнь. Вы надежны, это определенно, по-настоящему надежны. Ох, неужели они узнали про Кордолит?» Тревога боролась в нем с гордостью. «И к тому же вы находчивы», — импровизировала Корделия, гадая про себя, что такое Кордолит. «Как раз то, что нам нужно». «Для чего нужно?» «Шш, не так громко. У меня секретное поручение президента. Оно настолько ответственное, что о нем не знает даже военное министерство. Если это когда-нибудь выплывет, то последствия могут быть просто ужасными. Дело в следующем. Мне надо передать тайный ультиматум императору Бараяра. Но никто не должен знать, что я улетела с колонии Бета. А я должен вас туда доставить? — изумленно спросил он. — Мой маршрут? Наверное, я могла бы уговорить парнишку довести меня на хозяйском топливе до самого Бараяра, — подумала она. Но это испортило бы ему карьеру. Нет-нет, ваш маршрут ничем не будет отличаться от обычного. Мне предстоит встреча с секретным связным на Эскобаре. Вы просто повезете один груз, который отсутствует в таможенной декларации. Меня. Мне не разрешено возить пассажиров, мадам. Вы думаете, мы этого не знаем? Как по-вашему, почему президент лично выбрал именно вас среди множества других кандидатов? Ух ты! А я даже за него не голосовал! Он провел Корделию на катер и устроил ей местечко в грузовом отсеке. Вы знаете всех больших шишек экспедиции, верно, капитан? Лайтнера, Парнелла. Вы не могли бы когда-нибудь меня с ними познакомить? Не знаю. Но когда вы вернетесь с Эскобара, то встретитесь со множеством шишек из экспедиционного корпуса и службы безопасности. Это я могу обещать. Да уж, что правда, то правда. А можно мне задать вам личный вопрос, мадам? Почему бы и нет? Все это делают. Почему на вас тапочки? Корделия уставилась на свои ноги, потом поглядела парню в глаза. «Извините, пилот Мэйхью, это секретные сведения». «Оу!» Престыженный пилот скрылся в кабине. Оставшись одна, Корделия прижалась лбом к прохладному гладкому боку какого-то контейнера и беззвучно заплакала.